Глава 20. Хонор кивнула стоящим в карауле морским пехотинцам и, ни слова не говоря, вошла в свою каюту. Ее лицо не выдавало никаких эмоций, однако немец на ее плече сидел напряженно, и доброжелательная улыбка МакГиннеса застыла, как только он увидел своего капитана. «Добрый вечер, мэм», – приветствовал ее стюард. Она повернула голову на звук голоса, и глаза ее заблестели, будто только сейчас заметили присутствие Мака. Он увидел, как она на мгновение поджала губы, затем глубоко вздохнула и улыбнулась ему. Для того, кто ее не знал, эта улыбка могла показаться почти естественной. «Добрый вечер, Мак». Она пересекла каюту и бросила берет на рабочий стол. Пробежав рукой по волосам, она отвела взгляд, пересадила немеца с плеча на подушку и села в кресло, развернув его в сторону МакГиннеса. «Мне нужно закончить отчет о маневрах», — сказала она. «Просмотри сообщение, пока я с этим разделаюсь, ладно? Скажи, если попадется что-нибудь от капитана Хенки, адмирала Сарнова и его штаба, или кого-нибудь из шкиперов, а всех остальных соединяйся с Старпомом, если она сможет справиться». «Конечно, мэм». МакГиннес был удивлен необычным приказом, но не подал вида, и она снова улыбнулась. «Спасибо». Она включила компьютер, а он откашлялся. «Может быть, чашку какао, мэм?» «Нет, благодарю», — сказала она, не отрывая глаз от экрана. МакГиннес посмотрел на ее склоненную голову и обменялся молчаливым взглядом с немецем. В движениях кота чувствовалось напряжение, но он встряхнул ушами и дернул головой, указывая мордой на дверь капитанской буфетной. Стюарт слегка расслабился, снова кивнул и удалился, тихий, как порыв ветерка. Хонор пристально рассматривала буквы на экране, когда услышала, что за ним захлопнулась дверь. Она закрыла глаза и прижала их сверху ладонями. Для нее не прошел незамеченным молчаливый обмен взглядами между котом и человеком. Где-то глубоко внутри она обижалась на это, самую малость, но вообще-то была им очень благодарна. Она опустила руки и вздохнула, откинувшись на спинку стула. Кот, не поднимаясь с подушки, завел тихую кошачью песенку. И она, устало улыбнувшись, подняла на него глаза. «Я знаю», – тихо сказала она. Он перепрыгнул к ней на стул и сел прямо, глядя в ее темные глаза, зеленым, как трава, взглядом. Она протянула руку, чтобы погладить его мягкую кремовую серым спинку. Пальцы Хонор легко взъерошили мех, но древесный кот не был настроен на ласки. Она ощутила его беспокойство, направленное на нее. Всю жизнь, сколько немец был с ней, Хонор всегда знала, что он что-то делает, помогая ей преодолеть приступы гнева или отчаяния. Но она никогда не могла понять, как это у него получается. Как ей было известно, никто из людей, которых принимали древесные коты, не смог этого понять. Но узы, связывающие ее с немецем и странно усилившиеся после событий на Грейсоне, сейчас, несомненно, работали. Она чувствовала ментальные прикосновения кота, как будто любящая рука проникла глубоко внутрь сознания, чтобы сгладить острые углы переживаний. Но кот не убирал их полностью. Может быть, это было выше его сил. А может быть, он знал, что она не хотела о них забывать. А может, все было еще проще. Такой поступок противоречил бы его принципам. Этого она не знала, но снова закрыла глаза, мягко положив руку на его меховую спинку, пока он такой же мягкой лаской врачевал ее душевные раны. Это нечестно, несправедливо. Она была так счастлива, вопреки напряжению критической ситуации с Хевеном. И вот теперь, как будто Юнг узнал, что у нее теперь все хорошо, и специально направился сюда, чтобы все разрушить. Ей хотелось кричать и ломать вещи, бушевать и злить свою ярость на Вселенную, которая позволила случиться такой подлости. «Но ведь Вселенную нельзя всерьез обвинять в несправедливости», – подумала она. И губы ее задрожали. Она просто не позволяет получить много чего бы то ни было, неважно каким способом. Сильная и нежная лапа коснулась, как пушинка, ее правой щеки. И Хонор снова открыла глаза. Немец опять мурлыкал, и она искренне улыбнулась ему. Она взяла кота на руки, прижала к груди, и когда ее внутренняя боль отступила, почувствовала его облегчение. «Спасибо», – тихо сказала она, пряча лицо в теплый мех. Кот мягко заурчал, и она крепче прижала его, а затем снова опустила на подушку. «Ну что, паршивец, я опять на коне?» Кот махнул хвостом в знак согласия, и ее улыбка превратилась в смех. «Послушай, мне правда надо закончить этот отчет, прежде чем я смогу отправиться на ужин. Так что сиди здесь и следи за мной, ладно?» Он устроился поудобнее, не сводя с нее глаз, а она уже просматривала набранные ранее абзацы отчета. Прошло несколько минут, полчаса. В каюте были слышны только глухой гул компьютера и мягкий шелест пальцев по клавиатуре. Она так погрузилась в работу, что едва обратила внимание на тихий звонок Кома. Звонок раздался снова, и она состроила гримасу, открывая нужное окно на своем терминале, чтобы принять сообщение на рабочем месте. Строчки отчета исчезли, им на смену явилось лицо МакГиннеса. «Прошу прощения за беспокойство, мэм», – официально обратился он. «Но на линии адмирал». «Спасибо, Мак». Хонор выпрямилась и снова провела рукой по волосам. «Может быть, это была хорошая идея отпустить волосы настолько, чтобы можно было их укладывать?» – рассеянно подумала она и набрала команду «Прием». «Добрый вечер, Хонор». Тенор адмирала Сарнова звучал чуть ниже, чем обычно, и она сдержала ироничную улыбку. Ей было интересно, слышал ли он истории про нее и Павла Юнга. «Добрый вечер, сэр. Чем могу служить?» «Я все еще работаю с сообщениями, доставленными колдуном». Он посмотрел ей в лицо, когда произнес название корабля Юнга. Но Хонор и бровью не повела, и адмирал неуловимо кивнул ей, скорее мысленно, чем взглядом, давая ей понять, что знает о происходящем. «Накопилось слишком много вопросов, которые мы должны обсудить на совещании нашей эскадры», продолжал он нейтральным тоном. «Но сначала я должен представить нашей оперативной группе капитана Юнга». Хонор согласно кивнула. Приглашение Юнга на борт ее корабля вызвало досаду. Но он знал, что так положено. Марк Сарнов никогда не поступит, как сэр Йенси Паркс, и не станет игнорировать своего капитана, кем бы он ни был, до тех пор, пока этот самый капитан не нарвется по-крупному. «Понимаю, сэр», — сказала она, немного помолчав. «Колдун уже состыковался с базой?» «Да». «Тогда я позабочусь о приглашенных», — сказала она ровным голосом. Сарнов хотел что-то сказать, но передумал. Она видела, как он взглядом пытается внушить ей, что приглашение можно послать и по каналам адмиральского штаба. И, в свою очередь, мысленно начала уговаривать его не делать это предложение вслух. «Благодарю вас, Хонор. Я очень признателен вам», – произнес он спустя какое-то время. «Нет проблем, сэр». Солгала она, и строчки отчета вернулись на экран, как только она прервала связь. Несколько секунд она невидящим взглядом смотрела на разбегающиеся буквы, затем вздохнула. «Как бы то ни было, но дело закончено», – сказала Хонор самой себе и сохранила текст отчета. Еще несколько минут ей удалось убить на отсылку копий Сарнову и Эристини Каррел. Но она ясно понимала, что делает это из простого желания отсрочить неизбежное. Наконец она набрала код для связи. Через мгновение на экране высветилось лицо Микки Хенке. «Капитанский мостик, старпом слушает», – начала говорить командир и улыбнулась. «Привет, шкипер, чем могу помочь?» «Пожалуйста, Мика, пусть Жорж свяжется с ремонтной базой. Попроси их отправить сообщение на крейсер «Колдун». Хонор увидела, как округлились глаза Хенке, но продолжала все тем же ровным голосом. «Он только что прибыл, первым из нашего пополнения. Передай, пожалуйста, поздравление его капитану от меня и адмирала Сарнова». Она почувствовала, что формула вежливости имеет горький привкус. «И пригласи его срочно прибыть к нам на борт для совещания с адмиралом». «Слушаюсь, мэм», – спокойно ответила Хенке. «После того, как Жорж пошлет сообщение, скажи боцману, что нужно организовать конференцию и прием. И как только придет ответ с колдуна, дай мне знать, когда следует ожидать прибытия его капитана». «Есть, мэм. Вы хотели бы, чтобы я поприветствовал его, мэм?» «В этом нет необходимости, Мика. Просто дай мне знать, когда он должен появиться на борту». «Конечно, мэм. Я сразу же сообщу». «Спасибо», — ответила Хонор и отключила связь. Капитан лорд Павел Юнг был скован и молчалив. Он стоял в служебной транспортной капсуле ремонтной базы, наблюдая за сменяющимися на дисплее цифрами, отмечающими местоположение капсулы, мчавшейся по тоннелю. Он был одет в свой лучший парадный мундир, дополненный богато украшенным золотым поясом и немного анахроничной шпагой. Его отражение смотрело на него с полированной стены. Он рассматривал себя молча, и взгляд его, особенно по контрасту с великолепным облачением, был горьким. Хорошо пошитый и очень дорогой мундир, благодаря искусному крою, маскировал округлившуюся талию, а аккуратно подстриженная борода скрывала двойной подбородок. Внешний вид юнга был безукоризненен, но ему потребовалось собрать в кулак все свои взвинченные нервы, чтобы не зарычать на отражение в стене. «Дерзкая сука! Раздражающая дерзкая сука! Ее поздравления, ни больше, ни меньше! И так, между прочим, вместе с поздравлениями адмирала Сарнова!» Но на этот раз он действительно зарычал и тут же скрутил разрывающиеся чувства и снова овладел собой. Только его мускулы напряглись и конвульсивно задергались от ненависти. «Хонор Харрингтон, леди Харрингтон, плебейка-потаскушка, сломавшая его карьеру, и теперь она флагманский капитан оперативной группы!» Зубы его заскрежетали. Он вспомнил. Проклятие. Когда он впервые увидел ее на острове Саганами, он ее почти не заметил. Она была ему неровней по всем статьям, и одно это должно было вывести ее из поля зрения, даже будь она чем-то большим, чем заморашка со сфинкса. Она была некрасива и простодушна, волосы только что не сбриты, но с клювом. Вряд ли кто взглянул бы на нее еще раз. И уж, конечно, ничего общего с теми женщинами, которые ему нравились. Но что-то было в том, как она двигалась, странная грация в том, как она держалась. И это вызвало его интерес. Он стал следить за ней. Конечно, она стала любимицей Академии, она и ее проклятый кот. Она притворялась, будто не знает, что преподаватели делают ей поблажки и сюсюкают с этой маленькой шестилапой тварью. Но он-то все видел. Даже чиф МакДугал, деревенщина, этот командир инструкторов по физподготовке, души в ней не чаял. И интерес гардемарина лорда Юнга возрос до такой степени, что он, наконец, признался себе в этом. А эта сука подзаборная его отвергла. Она унизила его на глазах у друзей. Она постаралась сделать вид, будто не понимает, что делает. Но она все прекрасно понимала. А когда он собрался поставить ее на место с помощью нескольких тщательно выбранных слов, неизвестно откуда появился ублюдок МакДугал и написал рапорт, что Юнг приставал к младшему гардемарину. Ему никто не отказывал, во всяком случае, после той пилотши на отцовской яхте, когда ему было 16 лет. И уж ее-то он отодрал как следует при первом же удобном случае. Да и отец тогда позаботился, чтобы она держала рот на замке. И с Харрингтон должно было произойти то же самое. Но не произошло. О, черт, с Харрингтон не получилось. Низкий, резкий, яростный стон завибрировал у него в горле, едва он вспомнил о своем унижении. Он все тщательно спланировал. Он потратил несколько дней, высчитывая удобный момент в ее расписании, пока не узнал об индивидуальных занятиях поздно ночью. Она любила поднимать тяжести, а в такой поздний час в ее распоряжении оказывался весь спортзал. И он улыбался, представляя себе, как поймает ее одну в душе. Он даже принял меры предосторожности, введя снотворное в сельдерей, которым один ее приятель кормил проклятого древесного кота. Не так много, чтобы убить маленькое чудовище, черт его побери, но достаточно, чтобы кот уснул, и она оставила его в своей спальне. Все шло замечательно, действительно, он застал ее в душе, голую, и увидел испуг и стыд в ее глазах. Он наслаждался ее паникой, подбирая все ближе, ближе сквозь брызги и любуясь тем, как она пятится и очень смешно пытается прикрыть руками свою наготу. Он уже ощущал вкус реванша, но тут что-то переменилось. Едва он протянул руки, собираясь швырнуть ее об стенку душевой кабины, как паника в ее глазах превратилась в нечто иное, и скользкое мокрое тело вывернулось из его хватки. Он был удивлен, с какой силой вырвалась она из его цепких рук. Это была его первая мысль. А затем он взвыл от боли. Харрингтон врезала ему в солнечное сплетение. Он сложился пополам. Боль вызвала рвотный рефлекс. А она коленом врубилась ему в пах, как стенобитным орудием. Он тогда пронзительно закричал. А сейчас у него на лбу выступил пот. Так ярко вспомнились ему пережитый позор, острая боль в паху и давлеющее над всем остальным непереносимое ужасное унижение. Побежден. Но этой суке было мало просто остановить ее. Ее жестокий, бесчестный прием застал его врасплох и парализовал. А она продолжала наносить удары с омерзительной эффективностью. Локтем она до крови разбила ему губы, ребром ладони сломала нос. От еще одного сокрушительного удара у него хрустнула ключица, а ее колено снова дернулось вверх, на этот раз к его лицу. И он упал. Она выбила ему два передних зуба, сломала 6 ребер и оставила кричать окровавленным ртом от боли и ужаса под холодными струями воды. А сама схватила одежду и убежала. Один бог ведает, как он добрался до госпиталя. Он даже не мог вспомнить, как, пошатываясь, вышел из спортзала, как встретил Риадана и Кавендиша. Это уже потом они вместе состряпали что-то вроде объяснения, не очень убедительного, но вполне сносного для того, чтобы вкупе с его именем отразить грозящее наказание хотя бы в главном. Этот ханжа и ничтожество, педант Хартли, даже вызвал его в кабинет и заставил его просить прощения у этой суки в присутствии своего адъютанта. Им пришлось довольствоваться выговором за недостойное поведение. Юнг не сомневался, что шлюха его заложила, просто никто не осмелился дать делу ход. Кто бы поставил на ее слово против слова наследника Северной пещеры? Но он все-таки вынужден был извиниться перед ней. А самое паршивое – беспредельный страх перед этой чертовой Харрингтон. Он испытывал ужас от мысли, что она может снова причинить ему боль, и ненавидел ее за это больше, чем за само избиение. Он злобно оскалил зубы на свое отражение. Он сделал все, что смог, чтобы насолить ей впоследствии, использовал влияние семьи, чтобы сломать ее карьеру, как она и заслуживала. Но у этой потаскухи всегда было слишком много заступников, как, например, старый говнюк Куруазье. Конечно, Юнг прекрасно понимал, что связывает этих двоих, но так и не смог ничего доказать, несмотря на то, что потратил уйму денег и времени. Но он и без того знал, что служит Куруазье подстилкой. Только одним можно было объяснить, почему старый ублюдок так заботится о ее карьере, и от победного восторга его улыбка стала мерзкой. По крайней мере, Куруазье, в конце концов, получил все, чего заслуживал. Плохо только, что масадцы не добрались до Харрингтона. Ужасно плохо. Он встряхнулся, отбросив приятное видение, и возвращаясь к тоскливой реальности неудачных попыток разделаться с сукой раз и навсегда. Им с отцом удалось создать достаточно препятствий, чтобы задержать ее продвижение по службе. Но эта стерва всегда оказывалась посреди жуткого скандала и каким-то образом всегда добивалась того, чтобы ей поверили. Как и в случае с аварией энергоблока, когда она служила тактиком на Мантикоре. Она получила очередное звание и монаршью благодарность за то, что вытащила из опасной зоны 3 никчемных придурков. А затем умудрилась пропихнуть свое имя в официальные сообщения за спасение еще каких-то говнюков, слишком глупых, чтобы спасаться самим, когда в 275-м случилась лавина в Аттике на Грифоне. И черт возьми, куда бы он ни посмотрел, везде была рожа Харрингтон, и все вокруг говорили ему, какая она замечательная. Он думал окончательно разделаться с ней на Василиске, и тут она обломала попытку Хевов захватить систему. Снова чертова слепая удача. Но разве это имело значение? Не имело. Но ей досталась вся слава, а его официально судили за ошибку в правильной оценке угрозы, закрепленной за ним станцией. А когда она отправилась навстречу новой славе на Ельцин, эти сиротские ублюдки из Адмиралтейства захреначили его водить рядовые конвои в Селесскую конфедерацию и инспектировать занюханные гравитационные потоки, обновляя карты астрокомиссии. Самая паршивая работа, какую они могли для него изобрести. Собственно, он как раз должен был уйти в Силезию с очередным караваном, когда разрастающийся кризис вынудил Адмиралтейство в последнюю минуту послать колдуна для усиления Ханкока. А теперь еще и это. Она капитан флагмана. Ему придется выполнять приказы этой коварной суки, и он не сможет даже воспользоваться своим знатным происхождением, чтобы поставить ее на место. Она обогнала его и в общественной иерархии, ко всему прочему. Он мог унаследовать одно из старейших графств королевства, но она уже была полноправной графиней. Вероятно, самая свежеиспеченная парвеню в сословии пэров, но все же графиня. Мигание индикаторов дисплея показало, что транспортная капсула приближается к месту назначения. Ему все же удалось стереть с лица досаду. 4 года, 4 долгих, бесконечных, стандартных года терпел он свой позор. Унизительные ухмылки младших по званию, вламывая как лошадь, чтобы искупить недовольство адмиралтейства по поводу Василиска. И этим он тоже был обязан Харрингтон. И все же, когда-нибудь он позаботится о том, чтобы она сполна расплатилась за все. Ну а сейчас ему предстоит вытереть очередное унижение и притвориться, что между ними никогда ничего не было. Дверь плавно ушла в стену, и он, сделав глубокий вдох, вышел в галерею космопорта. Небывалая горькая ненависть промелькнула в его глазах, когда он увидел великолепный корабль, стоящий в доке. Корабль Ее Величества Ника, гордость флота. Ника должна была принадлежать ему, а не Харрингтон. Но проклятая сука отобрала у него даже это. Он поправил шпагу и твердым шагом направился к караулу морских пехотинцев у переходного туннеля Ники. Хонор стояла сбоку от входа, дожидаясь, пока Юнг преодолеет туннель. Ладони ее взмокли, в животе кипела тошнотворная ненависть. Страшно хотелось вытереть руки, но она стерпела. Она просто стояла, не двигаясь, со спокойным лицом. Плечо ее ощущало непривычную легкость и странную незащищенность без теплой тяжести Нимеца. Но она и помыслить не могла взять с собой кота на эту встречу. Юнг появился из-за последнего поворота, плывя в невесомости туннеля, и она непроизвольно поджала губы при виде его парадной униформы. «Вот уж это совсем в его духе, так вырядится», – презрительно подумала она. «Он всегда должен был поражать низших с его точки зрения существ семейным влиянием и богатством». Юнг приблизился к красной черте, обозначающей границу зоны невесомости, и схватился за поручень, собираясь пройти через стыковочный узел в зону гравитации Ники. В этот момент ножны шпаги попали ему между ног. Чуть не упав, он неловко оступился, как раз в тот момент, когда зазвучали боцманские свистки, и команда по встрече с застывшими лицами вытянулись по стойке смирно. В глазах Хонор сверкнуло мгновенное злое удовлетворение. Юнг от досады побагровел. Но он сумел выпрямиться самостоятельно, и к тому времени, как он аккуратно передвинул свою шпагу на место, она подавила невольную улыбку. Он приветствовал ее, все еще красный как рак, и ей не нужен был Нимец, чтобы ощутить ненависть этого человека. Пусть он старше по званию, но на ее корабле считался только гостем, и она знала точно, какую горечь он ощущал, когда она ответила на его приветствие. «Разрешите войти на борт, капитан?» Тенор его был очень похож на голос адмирала Сарнова, но абсолютно лишенный обертонов. «Разрешаю, капитан», — ответила она также официально, и он прошел через люк. «Если вы проследуете за мной, капитан, то адмирал ждет вас в конференц-зале». Юнг коротко кивнул в знак согласия и вошел вслед за ней в лифт. Пока она нажимала нужные кнопки, он стоял у противоположной стены кабины спиной к стене. И тишина висела между ними, как ядовитое облако. Он рассматривал ее, наслаждаясь своей ненавистью, как редким сортом вина, чей горький букет нес в себе сладкое страстное обещание, что день его торжества все же настанет. Она, казалось, совершенно не замечала его взгляда, стояла себе совершенно непринужденно, заложив руки за спину. Смотрела на маленький дисплей, начисто игнорируя своего спутника. Он словно клещами сжал эфес шпаги. Некрасивая девчонка, которую он помнил по саганами, исчезла. И Юнг понял, что ненавидит высокую красивую женщину, пришедшую ей на смену, даже сильнее. Скромное изящество искусно нанесенной косметики подчеркивало ее красоту. И даже сквозь ненависть и застарелый страх, вызванный тем, что он оказался в пределах ее досягаемости, Он почувствовал волну желания. Жажда обладать ею и покорить эту дрянь превзошла на один балл желания раз и навсегда поставить ее на место. Лифт остановился, дверь открылась. Хонор изящным жестом пригласила Юнга на выход. Бок о бок с ней он прошествовал по коридору к кают-компании флагманского корабля. И когда они вошли, адмирал Сарнов поднял глаза. «Капитан Юнг, сэр», — представила Хонор, и тот отдал честь. Сарнов молча и довольно долго рассматривал Юнга, затем выпрямился. Юнг встретил его взгляд равнодушно, но что-то в зеленых глазах адмирала предупредило его, что еще один фланг-офицер принял сторону этой сучки. Чем же она его купила? «Капитан», — поздоровался Сарнов. Юнг заиграл желваками под прикрытием своей бороды, потому что адмирал не назвал его лордом. «Я полагаю, что вам есть что сказать по поводу того, как наша ситуация видится из Мантикоры», — продолжил Сарнов. «И я очень хочу вас выслушать. Садитесь, пожалуйста». Юнг опустился в кресло, аккуратно поправляя шпагу. Она была громоздкой, зато придавала владельцу блеск превосходства, особенно когда он сравнил свой роскошный наряд с простым повседневным мундиром адмирала. Сарнов взглянул на него, а затем перевел глаза на Харрингтон. «Я знаю, что у вас есть предварительная договоренность о встрече на базе, леди Хонор». Челюсти Юнга плотно сжались, потому что на этот раз адмирал употребил в обращении титул. Ее титул. «Мы с капитаном Юнгом, несомненно, будем заняты здесь какое-то время. Так что я не задерживаю вас. Не забудьте о селекторном совещании». Легкое подобие улыбки коснулось его губ. «Возвращаться на борт не обязательно, если только не возникнет срочная необходимость. Так что можно использовать коммуникатор базы, если вам это удобно». «Благодарю вас, сэр». Хонор вытянулась, затем взглянула на Юнга. «Всего доброго, капитан», — сказала она нейтральным голосом и исчезла. «А теперь, капитан Юнг», — Сарнов снова сел и откинулся на спинку стула. «К делу. Вы доставили мне сообщение от адмирала Капарелли, в котором говорится, что он весьма подробно обсуждал с вами ситуацию, прежде чем послать вас сюда. Так что, полагаю, вы можете начать с того, что передадите мне в точности то, что сказал его светлость». «Конечно, адмирал». Юнг развалился в кресле и скрестил ноги. «Прежде всего,